Кавалеры рыцарского креста. 5. Кинц Гельмут. Родился 1 декабря 1915 года в Браунау на Инне, Австрия. Умер 19 октября 1985 года. Гауптштурмфюрер СС. Командир 13-го горно-стрелкового разведывательного батальона СС. Награжден 3 мая 1945 года. Ликке Карл. Родился 8 мая 1910 года в Пазинге, Мюнхен. Умер 8 сентября 1976 года в Глонне, Верхняя Бавария. Штурмбанфюрер резерва СС, командир 27-го горно-стрелкового полка войск СС. Награжден 3 мая 1945 года. Хампель Дезидериус. Родился 20 января 1895 года в Сисаке, Босния-Герцеговина. Умер 11 января 1981 года в Граце, Штирия, Австрия. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС, командир 13-й добровольческой горно-стрелковой дивизии войск СС «Ханджар». Награжден 3 мая 1945 года. Ханке Ганс. Родился 13 марта 1912 года в Глейвице, Верхняя Силезия. Умер 13 августа 1981 года в Гослоре. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 28-го горно-стрелкового полка войск СС. Награжден 3 мая 1945 года. Штенведаль Альберт. Родился 10 сентября 1908 года в Гамбурге, умер 29 июля 1997 года. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 27-го горно-стрелкового полка войск СС, награжден 3 мая 1945 года. 14-я гренадерская дивизия войск СС, украинская, номер 1. Кавалер рыцарского креста 1. Фрейтаг Фриц. Родился 28 апреля 1894 года в Валенштейне, Восточная Пруссия. Умер 10 мая 1945 года в Зальцбурге, Австрия. Бригадефюрер СС. Командир 14-й Галицийской добровольческой дивизии СС. Награжден 30 сентября 1944 года. 15-я гренадерская дивизия войск СС, латышская, номер 1. Кавалеры рыцарского креста 4. Хейльман Николаус. Родился 20 апреля 1903 года в Гундхельме. Умер 30 января 1945 года. Оберфюрер СС. Командир 15-й гренадерской дивизии войск СС. Награжден 23 августа 1944 года. Аперац Карлис. Родился 4 марта 1892 года в Риге. Умер 16 июля 1944 года близ Опочки. Оберштурмбанфюрер войск СС. Командир 32-го гренадерского полка СС 15-й гренадерской дивизии СС. Награжден 21 сентября 1944 года посмертно. Акс Адольф. Родился 23 июня 1906 года в Моускроне, Западная Фландрия, Бельгия. Умер 6 февраля 1983 года в Висбадене, Гессен. Оберфюрер СС, командир 15-й гренадерской дивизии войск СС. Награжден 8 мая 1945 года. Вульф Эрих. Родился 2 августа 1910 года в Шонкирхене, Гольштейн. Умер 3 февраля 1945 года близ Ландека, Померания. Штурм Банфюрер СС, начальник оперативного отдела штаба 15-й гренадерской дивизии войск СС. Награжден 9 мая 1945 года посмертно. 16-я моторизованная дивизия СС Рейхсфюрер СС. Кавалер рыцарского креста. 1. Гезеле Карл. Родился 15 августа 1912 года в Ридлингене, Дунай. Умер 8 апреля 1968 года в Фридрихсхафене. Оберштурмбанфюрер СС. Командир штурмовой бригады СС Рейхсфюрер СС. Награжден 4 июля 1944 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. 1. Симон Макс. Родился 6 января 1899 года в Бреслау. Умер 1 февраля 1961 года в Люнане близ Дортмунда. Группенфюрер СС. Командир 16-й моторизованной дивизии СС Рейхсфюрер СС. Награжден 28 октября 1944 года. 17-я моторизованная дивизия СС Гёц фон Берлихинген. Кавалеры рыцарского креста. 4. Валь Курт. Родился 20 августа 1914 года в Мейнингене, Тюрингия. Умер 28 декабря 1988 года в Бремене. Гауптштурмфюрер СС. Адъютант 38-го моторизованного полка СС, командир боевой группы дивизии. Награжден 23 августа 1944 года. Готке Генрих. Родился 7 июля 1921 года во Фленсбурге. Умер 12 августа 1998 года в Вольфсбурге. Унтершарфюрер СС. Наблюдатель 3-й роты 17-го зенитного дивизиона СС. Награжден 17 декабря 1944 года. Куске Ортвин. Родился 3 февраля 1921 года в Хаммерзулау, Силезия. Умер 19 февраля 1972 года в Оберхаузене. Унтерштурмфюрер СС, командир 3-й роты 17-го танкового разведывательного батальона. Награжден 26 ноября 1944 года. Папас Фред. Родился 15 мая 1921 года в Людвигсхаузене. Умер 2 декабря 1984 года. Унтерштурмфюрер СС. Командир роты 17-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 27 декабря 1944 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями. 3. Хинц Бруно. Родился 25 августа 1915 года в Петерсдорфе, близ Нордхаузена. Умер 28 февраля 1968 года в Мюнхене. Оберштурмфюрер СС. Командир 1-й роты 38-го моторизованного полка СС. Награжден 23 августа 1944 года. Валь Курт. Родился 20 августа 1914 года в Мейнингене, Тюрингия. Умер 28 декабря 1988 года в Бремене. Штурмбанфюрер СС. Командир 17-го танкового разведывательного батальона СС Гёц фон Берлихинген. Награжден 1 февраля 1945 года. Кайзер Винсент. Родился 28 февраля 1904 года в Юденбурге, Штирмарк. Умер 20 апреля 1945 года в Нюрнберге, оберштурмбанфюрер СС, командир 38-го моторизованного полка СС, награжден 18 апреля 1945 года. 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Хорст Вессель». Кавалеры рыцарского креста. 2. Липинский Ганс. Родился 20 февраля 1916 года в Черновице, Галиция. Умер 17 августа 1998 года. Оберштурмфюрер резерва СС, командир 1-й батареи 18-го зенитного дивизиона СС. Награжден 2 января 1945 года. Рипе Юлиус. Родился 18 декабря 1903 года в Варбурге, Вестфалия. Умер 22 июня 1983 года в Ахене. Штурмбанфюрер СС. Командир 1-го батальона 40-го моторизованного полка СС. Награжден 13 января 1945 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 1. Бохман Георг. Родился 18 сентября 1913 года в Альбернау, Саксония. Умер 8 июня 1973 года в Оффенбахе. Штандартенфюрер СС, командир дивизии. Награжден 26 марта 1945 года. 19-я гренадерская дивизия войск СС, латышская, номер 2. Кавалеры рыцарского креста. 11. Штрекенбах Бруно. Родился 7 февраля 1902 года в Гамбурге. Умер 28 октября 1977 года там же. Бригадефюрер СС. Генерал-майор войск СС и полиции. Командир боевой группы 19-й гренадерской дивизии войск СС. Награжден 17 августа 1944 года. Буткус Цанис. Родился 29 июля 1906 года в Латвии. Умер 15 мая 1999 года во Флориде, США. Гауптштурмфюрер войск СС. Командир 10-й роты 19-го полевого запасного батальона СС. Награжден 21 сентября 1944 года. Ансенс Цанис. Родился 4 декабря 1911 года в Кандово-Парише, Латвия. Умер 24 ноября 1968 года там же. Гауптшарфюрер войск СС. Командир взвода 3-й роты 44-го латышского номер 6 гренадерского полка войск СС. Награжден 16 января 1945 года. Адамсонс Мирвальдис. Родился 29 июня 1910 года в Полтаве. Умер 23 августа 1948 года в Риге. Легион Унтерштурмфюрер СС, командир 6-й роты 44-го латышского номер 6 гренадерского полка войск СС. Награжден 25 января 1945 года. Анканс Робертс. Родился 11 ноября 1919 года в Тальси, Латвия. Умер 1 января 1989 года в США. Унтерштурмфюрер войск СС. Начальник школы ближнего боя 19-го полевого запасного батальона войск СС. Награжден 25 января 1945 года. Гальднис Николеас. Родился 9 октября 1902 года в Риге. Умер 5 октября 1945 года в Ленинграде. Оберштурмбанфюрер войск СС. Командир 42-го гренадерского полка войск СС Вольдемарс Вейс. Награжден 25 января 1945 года. Рикстинс Альфредас. Родился 30 января 1913 года в Маткуле, Латвия. Умер 11 сентября 1952 года. Унтершарфюрер войск СС, 1-й роты 19-го фузилерного батальона войск СС. Награжден 5 апреля 1945 года. Гайглс Робертс. Родился 16 марта 1913 года в Латвии. Умер 15 апреля 1982 года в Риге. Оберштурмфюрер войск СС. Командир 6-й роты 42-го гренадерского полка войск СС Вольдемарс Вейс. Награжден 5 мая 1945 года. Фрейманис Андрис. Родился 21 декабря 1914 года в Гробине близ Либавы. Умер 10 сентября 1994 года в Лутрине, Латвия. Оберштурмфюрер войск СС, командир 13-й роты 44-го гренадерского полка войск СС. Награжден 5 мая 1945 года. Рейнхольдс Вольдемарс. Родился 23 июня 1903 года в Тауркальне, Латвия. Умер 4 июля 1986 года в Мадлине, Латвия. Штурмбанфюрер войск СС. Командир 43-го латышского номер 5 гренадерского полка войск СС. Награжден 9 мая 1945 года. Зенсбергс Карлис. Унтершарфюрер войск СС. Командир группы 19-й гренадерской дивизии войск СС. Награжден 11 мая 1945 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. 1. Штрекенбах Бруно. Родился 7 февраля 1902 года в Гамбурге. Умер 28 октября 1977 года там же. Группенфюрер СС. Генерал-лейтенант войск СС, командир 19-й гренадерской дивизии СС. Награжден 16 января 1945 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 1. Шульт Генрих. Родился 14 июня 1901 года в Гамбурге-Бланкензее. Умер 15 марта 1943 года близ Невеля. Оберфюрер СС. Командир 19-й латышской добровольческой дивизии СС. Награжден 25 марта 1944 года. 20-я гренадерская дивизия войск СС. Эстонская номер 1. Кавалеры рыцарского креста. 5. Ногисекс Харальд. Родился 22 октября 1921 года в Кая-Акюле, Эстлянской губернии. Дата и место смерти неизвестны. Унтершарфюрер войск СС. Командир взвода 1-й роты 46-го добровольческого гренадерского полка СС. Награжден 9 апреля 1944 года. Майтла Пауль. Родился 27 марта 1913 года в Эсти, близ Дорпата, Эстлянская губерния. Умер 10 мая 1945 года близ Колина, Богемия. Гауптштурмфюрер СС. Командир 1-го батальона 45-го гренадерского полка войск СС. награжден 23 августа 1944 года. Риипалу Харальд родился 13 февраля 1912 года в Санкт-Петербурге, умер 4 апреля 1961 года в Хекмондуике, Йоркшир, Великобритания. Оберштурмбанфюрер войск СС, командир 45-го гренадерского полка войск СС, награжден 23 августа 1944 года. Аугсбергер Франц родился 10 октября 1905 года в Вене, умер 19 марта 1945 года близ Нойштадта, Верхняя Силезия. Бригадефюрер СС, командир 20-й гренадерской дивизии СС, награжден 8 марта 1945 года. Лангхорст Бернгард родился 13 декабря 1913 года в Дипхольце, дата и место смерти неизвестны. Штурмбанфюрер СС, командир 20-го добровольческого противотанкового батальона СС. Награжден 5 апреля 1945 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. 1. Альфонс Ребане. Родился 24 июня 1908 года в Валки Эстлянской губернии. Умер 8 марта 1976 года в Аугсбурге, Бавария. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 46-го гренадерского полка СС. Награжден 9 мая 1945 года. 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС Мария Терезия. Кавалеры рыцарского креста. 2. Амейсер Антон. Родился 1 августа 1907 года в Мюнхене. Умер 20 февраля 1976 года там же. Штурмбанфюрер резерва СС, командир 52-го добровольческого кавалерийского полка СС. Награжден 1 ноября 1944 года. Далман Вернер. Родился 7 апреля 1924 года в Вангерине, Померания. Дата и место смерти неизвестны. Унтерштурмфюрер СС, адъютант 53-го кавалерийского полка СС, награжден 17 января 1945 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями, 1. Цендер Август, родился 28 апреля 1903 года в Аалене, Вюртемберг, умер 11 февраля 1945 года близ Будапешта. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС, командир дивизии. Награжден 1 февраля 1945 года. 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС Нидерланды, нидерландская номер 1. Кавалеры рыцарского креста. 4. Хелмерс Йоханнес. Родился 23 октября 1918 года в Аллерлёве, Дания. Умер 15 декабря 1999 года в Себи, Дания. Оберштурмфюрер СС, командир 6-й роты 49-го добровольческого моторизованного полка СС Де Руйтер. Награжден 5 марта 1945 года. Беллер Клеменс. Родился 6 декабря 1921 года в Бохуме, Вестфалия. Умер 10 октября 1998 года в Бонне. Оберштурмфюрер СС. Командир 3-й батареи 54-го артиллерийского полка СС. Награжден 17 марта 1945 года. Хофер, Лотар, родился 18 сентября 1914 года в Раде, округ Рендсбург. Умер 22 января 1999 года. Штурмбанфюрер СС, майор полиции, командир 3-го дивизиона 54-го артиллерийского полка СС. Награжден 5 апреля 1945 года. Шейбе, Зигфрид. Родился 24 мая 1916 года в Лейпциге. Умер 17 апреля 1945 года близ Штеттина. Штурмбанфюрер СС, командир 48-го добровольческого моторизованного полка СС, генерал Зейфарт. Награжден 9 мая 1945 года посмертно. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. 1. Ломан Ганс Генрих. Родился 24 апреля 1911 года в Гютерсло. Умер 25 мая 1995 года там же. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 49-го моторизованного полка СС Деруйтер. Награжден 9 мая 1945 года. 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС Лангемарк, фламандская номер 1. За время существования дивизии рыцарским крестом был награжден только Конрад Шеллонг, но когда был подписан приказ 28 февраля 1945 года, он уже в дивизии не служил. 28-я добровольческая гренадерская дивизия СС Валлония. Кавалеры рыцарского креста. 2. Гиллис Леон. Родился 11 февраля 1913 года в Курлине, близ Шарлеруа, Бельгия. Умер 24 марта 1977 года в Ворсте, близ Брюсселя. Унтерштурмфюрер СС. Командир взвода. Награжден 30 сентября 1944 года. Лерой Жак. Родился 10 сентября 1924 года в Бинхе, Бельгия. Умер 5 августа 1996 года. Унтерштурмфюрер СС. Командир 1-й роты 69-го добровольческого моторизованного полка СС. Награжден 20 апреля 1945 года. 33-я гренадерская дивизия войск СС Шарлемань, французская номер 1. Кавалеры рыцарского креста. 4. Аполло Франсуа. Легион Унтершарфюрер СС. Командир взвода дивизионной боевой школы. Награжден 29 апреля 1945 года. Вало Эжен. Родился 1 июня 1923 года в Париже. Умер 2 мая 1945 года в Берлине. Легион Унтершарфюрер СС. Командир взвода. Награжден 29 апреля 1945 года. Вебер Вильгельм. Родился 19 марта 1918 года в Пивицхейде, Липе-Детмольд. Умер 2 марта 1980 года в Бенсхейме. Оберштурмфюрер СС. Командир дивизионной боевой школы. Награжден 29 апреля 1945 года. Фене Анри Жозеф. Родился 11 июля 1919 года в Кейзерии, Франция. Умер 14 сентября 2002 года в Париже. Командир штурмового батальона СС. награжден 29 апреля 1945 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2024 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Михаил Полежаев.